Глава первая, часть первая. Возвращение назад сопровождалось пронзительной болью. Каждая частичка плоти ныла и покалывала. Голову, словно обручем бочку, стянуло болезненными спазмами. Она билась в судорогах, чувствуя, как чьи-то руки придавливают ее тело к постели. Темнота рассеялась. Изабель увидела перед собой встревоженное лицо Дерека. Монах, не поднимая головы, отдал приказ. «Господин капитан, покиньте каюту и пригласите ее служанку. Баронессе немного лучше, но боюсь, что придется растереть ее водой с уксусом. Не беспокойтесь, это не одержимость. Прости меня, Боже». Дерек отпустил Изабеллу и перекрестился. «Демоном, а всего лишь приступ падучий. Бедняжка. Наверное, подхватила в одном из портов лихорадку. Спаси ее, Господь и Пресвятая Дева Мария». Вампирша дождалась, пока за капитаном закроется дверь, и быстро задала вопрос. «Что случилось? Почему вы в моей каюте?» «Сначала ты ответь. Отчего выла и скулила так громко, что переполошила экипаж корабля вплоть до капитана? Со стороны все походило на приступ одержимости». Изабель присела на узкой шконке. «А ты поверишь?» «Тебе? Да я только и занимаюсь, что чуть ли не каждый день принимаю на веру новые способности бывшей Белошвейки. Что произошло на этот раз?» «Я находилась в теле волчицы». Дерек покачал головой, тяжело вздохнув. «Ну и скажи на милость, что ты в нем делала?» «Спасала Ричарда». Бывший крестоносец откинул капюшон и, приподняв левую бровь вверх, устало улыбнулся. «И почему меня это не удивляет?» Он присел на край кровати. «Куда твой драгоценный граф вляпался в этот раз?» «Его хотели убить». «Что в этом странного? Его все хотят убить, даже я». Дерек усмехнулся в ответ на рык Изабеллы. «Успокойся. Разве способен рыцарь разбить сердце дамы? Так кому еще он перешел дорогу?» «Я же сказала, не поверишь». «Неужели он тоже стал волком?» Рассмеялся вампир. «Вы вместе гадили на кустике, помечая территорию?» Белошвейка опять зарычала. Дерек умел все, что угодно превратить в балаган. Она стукнула кулаком по постели и прошипела сквозь зубы. «Порой мне хочется тебя убить». «Ну, для этого тебе придется встать в очередь». Он внимательно посмотрел во встревоженные янтарные глаза. «Так кто же тот грозный убийца?» Изабель выдохнула, прежде чем произнести. «Вампир». «Вот в это на самом деле верится с трудом». Лицо Дерека вытянулось от удивления. Он надолго погрузился в себя, что-то обдумывая. Изабель не решалась прервать затянувшееся молчание, пока в дверь не постучали. Вампир вскинул голову и громко спросил. «Хлоя, это вы?» Хотя точно знал ответ на свой вопрос. Дверь уже отворилась. Узкий проход заполнило пышное тело блондинки, протирающей заспанные глаза. «Я самая!» Она окинула взглядом тесную каюту и уставилась на баронессу. «Что за переполох? Что случилось-то?» Дерек поднялся с постели и приблизился к красотке, не позволяя той валиться в каюту. «Произошло многое. Весь экипаж на ногах, разве что кроме вас, барни. Надеюсь, при землетрясении или потопе вас не придется долго будить. И запомни, наконец, не что случилось, а звали ваша милость или госпожа на худой конец». Хлоя обезоруживающе улыбнулась. «Да полно вам. На людях стану вести себя по-другому». «А мы что, не люди?» Девица, видевшая до момента, когда ее разбудили, бесцеремонно вырвав из страны грез чудесный сон, улыбнулась. Минуту назад она гордо шла под венец с внезапно получившим титул лорда Фергюсоном, а потому находилась в прекрасном расположении духа и ответила шуткой. «Нет, вы наша нежить!» Тихонько рассмеялась блондинка. «Ваше преосвященство!» Дерек вскинул взгляд к потолку и, перекрестившись, пробормотал. «Господи, дай мне сил не поубивать всех родственников Блэр к концу путешествия». Хлоя враз прекратила смеяться и, подбоченившись, вперила в вампира грозный взгляд. «Только попробуй тронуть Барни! Не посмотрю, что ты друг сестры Геона. Выбью зубы под самый корень. Не то что кровь сосать. Кашу во рту мять нечем станет». Теперь уже смеялась Изабель. Бывший крестоносец выставил резцы клыков и, моментально сблизившись с Хлоей, сдавил рукой пухлую шею. «Еще раз услышу угрозу в свою сторону. Переломаю твою белую шейку по одному позвонку, и хруст хрящей покажется мне славной музыкой». Блондинка, дождавшись, пока Дерек опустит руку, ответила. «Не очень-то испугал. Смотри, подкараулим, когда уснешь, и навалимся всем гуртом. Похрустишь тогда ты у нас». Блондинка, сплюнув на пол, добавила. «Пугальщик мертвячий». Изабель уже не смеялась. Ее сотрясала истерика. Напряжение последних дней, страх за жизнь графа, пережитая погоня, бой в волчьем теле и смех сделали свое дело. Она высвобождалась от пережитых эмоций. Глаза служанки наполнились страхом. Она, запинаясь, спросила недавнего врага. «Чего это с ней?» Дерек прижал к груди содрогающееся в конвульсиях тело вампирши и приказал бунтовщице. «Быстро принеси воду с уксусом или розовой эссенцией». Та беспрекословно выскочила за дверь. Жизнь Изабеллы была слишком дорога Хлое и ее родственникам. Ричард не оглядывался. Он слышал вой волков и топот копыт некоторое время, а затем все звуки погони исчезли. Граф не стал останавливаться, возблагодарив мысленно Господа за спасение. Что-то задержало разбойников, и он был несказанно рад этому. Еще немного, они достигнут цели. Дорога уже не петляла и стала намного шире. Вдали показались крыши домов. Кортеж приближался к Бильбао. Крытая повозка с Гвен то и дело подскакивала на кочках, но графиня, ее дуэнья и служанка не издавали ни звука. Все понимали степень нависшей над ними опасности. Самым большим желанием путешественников было поскорее убраться из Испании. Кортеж несколько снизил темп перед городом, быстро пронесся по узким улочкам, разгоняя криками зазевавшихся прохожих и отгоняя хлыстами яростно брешущих на незнакомцев собак. Запахи города наполнили легкие ароматами свежего хлеба, жареных сардин, тушеных овощей, заставив желудки путешественников требовательно урчать. Выделению слюны не могла помешать вонь, исходящая от фекалий и тухлого мусора, цветными лужицами подсыхающих на плотно утоптанной земле. Лишь перед самым портом Ричард разрешил лошадям перейти на шаг. Он высматривал флаги, развивающиеся над несколькими суденышками, пришвартованными у почерневшего деревянного пирса, надеясь увидеть принадлежащие Англии. Он замер и, открыв забрало, несколько раз моргнул, прежде чем поверил глазам. Над одним из бортов судна, готового к отплытию, о чем говорили поднятые паруса, колыхался сине-красный герб рода Бетфорд. Ричард направился прямиком к кораблю, в который раз благодаря Господа за спасение жизни веренных ему людей. Видимо, дама удачи опять повернулась к путешественникам передом. У борта суетились матросы, подавая трап. Граф подъехал к широкой деревянной лестнице и, не дожидаясь пажа, с трудом спешился. А поднявшись на отдраенную до блеска палубу, тут же попал в объятия счастливо улыбающегося сенешаля. «Господин лорд, как же я рад вас видеть!» «Что вы делаете в порту, сэр Арчибальд?» «Ваша матушка послала меня со срочной миссией больше 2 недель назад. Нас изрядно потрепал шторм, пришлось заходить в порт Франции для срочного ремонта». «Но сейчас все в порядке? Вы собирались отчалить, не отыскав меня?» «Что вы, мой господин! Нас предупредила о вашем скором прибытии посланная вами леди!» Ричард удивленно поднял брови. «Какая леди?» «Сеньорита де Оро!» Теперь лицо Бетфорда выражало полное недоумение. «Графиня Мария Диас де Оро?» «Нет, милорд, Джейн де Оро!» Удивился верный друг и слуга реакции хозяина. Сенешаль заметил, что граф побледнел. Он растерянно проговорил. «Я сделал что-то не так? Разве не вы ее посылали?» Ричард справился с волнением и отдал приказ. «Все так. Немедленно грузите лошадей и готовьтесь к отплытию». «Уже все готово. Как только загрузим, снимемся с якоря, благо прилив начинается». Бетфорд ответил, направляясь в сторону кормы. «Прикажите приготовить каюту для леди Пембрук». «Уже сделано. И на этот счет были переданы ваши указания». Граф обернулся. «Тогда распорядитесь помочь подняться дамам на борт». «Хорошо, милорд». Ричард кивнул капитану и, указав рукой на флаг с изображением фамильного герба, потребовал немедленно заменить его на любой другой. Рыжеволосый мужчина выпучил глаза от удивления, но расспрашивать ни о чем не стал, коротко ответив. «Будет исполнено, милорд». Старый морской волк никогда не доверял женщинам. Одежда сеньориты выглядела более чем неприглядно. Вымазанные грязью ботинки, зеленое пыльное платье и не по сезону легкая накидка. Он на всякий случай задал вопрос, мучивший после посещения судна странной леди. «Как скоро мы выходим в море?» «Тотчас же, как погрузим лошадей». И снова в ответ на приказ господина, не любившего повторять дважды, прозвучало короткое «Да, милорд». Но про себя капитан подумал, что в пору его молодости знатные леди имели более здоровый цвет лица и не выглядели оборванками, прошагавшими не одну милю пешком. Граф свободно вздохнул, наполняя морским воздухом легкие. Наконец-то он и его семья находились на куске английской территории, снять с которой его никто не посмеет. А это означает «свобода». В желудке требовательно заурчало. Ричард усмехнулся непристойным звуком и приказал поднявшемуся на борт пажу. «Нам давно пора обедать. Накроешь стол для всех в моей каюте и принеси побольше вина или, если отыщется на корабле, бочонок с чем-то покрепче». Он улыбнулся поравнявшемуся с ним барону, ведущему под руку бледную, еле переставляющую ноги Гвен. Граф поцеловал холодные пальчики невесты. «Все позади, дорогая. Больше нам ничего не угрожает. Прости за спешку. Я распорядился насчет отдельной каюты для тебя. Будешь обедать со всеми? Или пусть подадут еду в постель?» Брюнетка слабо улыбнулась и, покачнувшись, повисла на руке Кевина, так и не успев ответить. Ричард подхватил безвольное тело невесты и направился прямиком к каютам, на ходу отдавая распоряжение служанке и пажам. «Принесите теплого вина с медом и жаровню с углем. Она замерзла. И не забудьте переодеть леди Пембрук во все сухое. А еще позовите судового лекаря, если таковой тут имеется». Из глаз Дуэньи потекли слезы. Она скривила губы, собираясь разрыдаться. Но граф Бетфорд на корню прервал мокрые намерения. «Прекратите немедленно. Если еще и вы грохнетесь в обморок, то я не буду столь милосердным, как с невестой. Велю выбросить вас за борт для принятия освежающей ванны. Или оставлю на берегу со столь милыми сердцу земляками-испанцами». Дуэнья шмыгнула носом, размышляя, шутит ли сейчас граф, и ей все-таки можно предаться любимому занятию, или же всерьез намерен воплотить в жизнь страшные угрозы. Ричард решил прервать раздумья необходимой подруге детства женщины, добавив для верности. «Те, кто за нами гонятся, будут очень рады принять вас в свою компанию». Пожилая дама рванула вперед, распахивая двери ближайшей каюты и пропуская графа с драгоценной ношей на руках внутрь. Ричард уложил девушку на постель и склонил голову к бледным губам, прислушиваясь к ровному дыханию невесты. «Все в порядке. Думаю, она просто очень устала и провалилась в глубокий сон». Дуэнья накрыла подопечную толстым одеялом, пообещав. «Я буду за нее молиться. Клянусь, милая девочка больше никогда не увидит моих слез». Бетфорд подавил улыбку, ответив. «Очень на это надеюсь». Он покинул комнату, давая возможность Дуэнье и служанке раздеть Гвен, распорядившись дать ему знать, как только она проснется. Кевин топтался у двери. Губы барона, сжатые в тонкую полоску, побелели. Желваки на скулах ходили ходуном. Ричард догадывался, о чем сейчас думал брат. Он похлопал его по наплечнику. «В этом нет твоей вины. Мы все стали жертвами вероломной интриги. Гвен просто устала, ей нужен хороший отдых. Снимай доспехи. Переодевайся и приходи в мою каюту. Нас ждет обед». «Если бы все было так, как ты говоришь». «Так и есть. Она скоро поправится и обретет былую форму. Морской воздух поможет в этом. Я буду молить Господа. Обязательно. Только давай сначала набьем утробы сытной едой и напьемся. Кевин качал головой, но не покидал импровизированный пост. Граф вынужден был толкнуть упрямца в плечо, чтобы сдвинуть с места.